Ну и, как я говорил уже выше, под индийскую тематику я нашел несколько фрагментов из романа Роджера Желязная о Будде. Правда, это такой своеобразный Будда, достаточно современный. И сейчас будет еще один фрагмент. Слушаем музыку. Изучал Сэма. Тот был одет в темные рейтузы, небесно-голубую камису, зелено-голубой тюрбан, символы. К поясу из потемневших железных колец были привешены пустые ножны. В свою очередь и Сэм разглядывал своего визави, чей силуэт четко вырисовывался на черном фоне. Одет он был в костюм из ткани кольчужного плетения, на который накинул сверху щегольской плащ, сколотый на груди брошью с огненным опалом. Голову Брахмы венчала пурпурная корона, усеянная пульсирующими аметистами, а в правой руке он сжимал скипетр, украшенный 9 приносящими счастье самоцветами. Глаза, 2 темных пятна на темном лице. Нежные звуки вины разносились вокруг него.